напишите. Если он не явится лично, то у вас не будет уверенности в том, что он и есть Герберт Готтабет. Попросите приехать. Да-да, разумеется. Юридически это будет вполне правильно. Можно подумать, что кому-то есть дело до того, насколько это юридически правильно, — ругнулся про себя Грант. Интересно, как эти крючкотворы представляют себе поимку преступника? Где уж тут соблюдать юридический протокол? Если вы отправите письмо прямо сейчас, то сегодня к вечеру оно уже будет в Кентербери. Я выйду туда завтра пораньше и буду поджидать эту птицу. Можно воспользоваться вашим телефоном? Он позвонил в Ярд и спросил, не проходит ли по розыску кто-нибудь с особой страстью к проповедям или еще какой-либо деятельности с примесью театральности. Там ответили, что нет, никто, кроме святого Майка. Но он им известен давным-давно. И вообще, он сейчас в Плимуте. «Там ему самое место!» — воскликнул Грант и заметил, обращаясь к Эрскину. «Странно. Если он не в розыске, то почему скрывается? Если у него совесть чиста... Хотя о чем я? Какая у него может быть совесть? Но в то же время у нас на него ничего нет, и можно было ожидать, что парень появится у вас в кабинете, как только увидит объявление». Ведь ясно как день, что за деньги, такой как он, готов на что угодно. Клей знала, чем пронять его, когда завещала ему этот шиллинг. Леди Эдуард был хорошим психологом. Я знаю, у него было трудное детство, и это, вероятно, научило ее разбираться в людях. Грант спросил, близко ли он знал Кристину. К сожалению, нет. Она была обаятельной женщиной. Правда, немного нетерпеливой в том, что касалось обычных юридических процедур. Но в остальном... Да, Грант ясно представил себе, как Кристина говорит. А теперь скажите мне простыми словами, что это означает. Должно быть, ее тоже немало раздражал мистер Эрскин. Грант распрощался, предупредил Вильямса, чтобы тот приготовился сопровождать его утром в Кентербери. Договорился, кто останется на службе вместо них, отправился домой и проспал 10 часов. На рассвете они покинули Лондон, который еще спал, и прибыли в Кентербери, который уже завтракал. Как и ожидал Грант, указанный в письме адрес привел их на одну из маленьких улочек к агенту по продаже газет. Поглядев на вывеску, Грант сказал, «Не думаю, что наш друг появится здесь сегодня, но как знать? Зайдите в пивную напротив, снимите нам комнату с окнами на эту сторону и закажите завтрак в номер». Не отходите от окна и следите за всеми, кто входит в бар. Я буду внутри. Когда нужно, подам вам знак в окно. Вы не собираетесь сначала позавтракать, сэр? Я уже завтракал. А ленч закажите на час дня, для двоих заранее. Не похоже, чтобы у них здесь была своя кухня. Грант подождал до тех пор, пока не увидел Вильямса напротив в окне второго этажа, и только после этого вошел в магазин. Кругленький лысый господин густыми черными усами перекладывал сигареты из упаковки под стекло. — Здравствуйте. — Вы мистер Рикет? — Да, это я, — последовал осторожный ответ. — Насколько мне известно, вы иногда позволяете использовать свой адрес тем, кто не желает получать корреспонденцию на дом. Мистер Рикет окинул его внимательным взглядом. Долгий опыт верно подсказал ему, что это не клиент, а полицейский. «Ну и что из этого? Что тут противозаконного?» «Ничего», — с готовностью подтвердил Грант. «Мне всего лишь нужно знать, известен ли вам человек по имени Герберт Готтебет». «Шутить изволите?» «Не имею ни малейшего желания. Он указал в письме ваш адрес, и я подумал, вы должны его знать. Меня не интересуют лица, которые получают здесь письма. Они оплачивают услуги, забирают свои письма, и больше я знать ничего не знаю». «Хорошо. Сейчас мне нужна ваша помощь. Я хочу побыть в вашем магазине, пока мистер Готтебет не придет за письмом. У вас ведь лежит для него письмо?» «Да, лежит. Пришло вчера вечером. Но вы из полиции?» «Скотланд-Ярд», — отрекомендовался Грант и показал удостоверение. «Ладно. Только никаких арестов в магазине. У меня вполне респектабельное дело, хотя я и прирабатываю кое-чем на стороне. Дурная слава мне ни к чему». Грант заверил его, что ни о каком аресте речь не идет. Ему просто нужно встретиться с мистером Готтебетом на предмет получения от него информации. Наконец, согласие было достигнуто. Грант расположился в дальнем конце прилавка за кипой дешевых изданий и обнаружил, что ожидание оказалось не столь мучительным, как он того опасался. Даже после долгих лет службы в полиции Гранту удалось сохранить живой интерес к людям и к тому, что происходит вокруг. А дешевые издания оказались в этом смысле превосходным материалом. Тяжелее пришлось Вильямсу, вынужденному неотрывно смотреть на тихую, ничем не примечательную улочку. Он с радостью сменил Гранта на полчаса в магазине, пока тот перекусывал, а потом с явной неохотой снова занял прежний пост у окна в промозглой комнате над пивной. Теплый пасмурный день сменился туманными сумерками. Стало довольно быстро темнеть, и вскоре зажглись бледные в еще не угасшем дневном свете фонари. «Когда вы закрываетесь?» — с беспокойством спросил Грант. «Около 10. Значит, оставалась еще пропасть времени». Было около 9:30, когда Грант ощутил чье-то присутствие. Ощущение возникло неожиданно. Ни звука шагов, ни голоса он не услышал. Только шелест портьеры у входных дверей. Грант выглянул и увидел человека в монашеском платье. Визгливый голос нетерпеливо произнес: «У вас должно быть письмо на имя мистера Герберта». Легкое непроизвольное движение выдало присутствие Гранта. И тут же, не докончив фразы, человек повернулся и исчез. Само появление было настолько неожиданным, а бегство столь внезапным, что простому смертному понадобилось время, дабы осмыслить ситуацию. Всего лишь секунды. Незнакомец был в нескольких метрах от него, когда Грант выскочил на улицу. Он увидел, как незнакомец свернул за угол и бегом бросился за ним. Это был переулок, куда выходили торцы двухэтажных домов. От него отходили в противоположные стороны две улицы. Добежав до этого места, Грант понял, что беглеца потерял. Он обернулся назад и нашел запыхавшегося Вильямса. «Молодчина», — бросил Грант. «Хотя теперь мы вряд ли его найдем. Идите по этой улице, а я по той». «Ничего себе, монах!» «Я его приметил», — торжествующе проговорил Вильямс.